Третье. Русское Рождество. В кабинке Нины Александровны вечером справляют праздник. Все сидят за столом. В числе приглашенных — англичанин и шотландец. Уже выпито. На мольберте в углу стоит еще неоконченный портрет Нины. Англичанин, подвыпивший, встал и говорит с сильным акцентом. Из всех англичан здесь знают русский язык только трое. Мы все трое были в плену у немцев. Там жили с русскими и научились вашему языку. И узнали русских. Мы знаем характер русских. И поэтому я пью сейчас. Как англичанин, я всегда говорю правду в глаза. Ложь далеко. Вы сейчас пили мое здоровье. Отвечаю, я пью здоровье русской женщины. Она достойна сравниться с английской женщиной. За вас, джентльмены, не могу. Не могу. Первый. Ах ты, шутник, ваше благородие! Голоса. Удружил, нечего сказать. Сказанул, рублем подарил. Гиб-гиб-гиб, ура! Бестолковщина. Все лезут к нему с бокалами. Кое-кто мрачен. Англичанин. Делает рукой останавливающий жест. Нет, правда. А теперь так. У нас, у англичан, принято, чтоб за столом каждый спел. У кого есть приличный голос? Я вам сейчас спою. Поет английскую песню. Крики «Браво! Браво! Бис! Ваше здоровье!» Англичанин «Хорошо!» На бис споет шотландец. Голоса «А! Голоногий! Ну, вали! Понимаешь? Пой!» Шотландец в юбке. «Ви нет, понимай! Нет, можно!» Голоса «Вали! Поймем! Чего там? Люди дошлые! Не таких, как ты, понимали! Да ты балканского ему налей!» Наливают ему большую кружку. Шотландец встал, обвел кружкой собрание, выпил до дна и остатки выплеснул над своей головой. Закрыл глаза, думает, словно что-то припоминает. Вдруг улыбнулся и без слов радостно запел мотив горной простонародной шотландской волынки. Первый, ух, как хорошо! Художник, какая свежесть, правда? Нина Александровна, правда. Я хочу еще раз послушать. Запомнить хочется. Шотландцу. Еще раз, прошу вас. Шотландец. Нет, понимай. Первый. Вина ему, поймет. Шотландец улыбается. Ждет, пока нальют. Пьет. И опять, словно подождав вдохновения, поет. Голоса. Вот тебе и голоногий. Молодчина. С душой поет. Пожалуйста, образованность свою не показывайте. Художник. Алла верды к вам. Голоса. Якши ол, художник, господа, одну секунду, я хочу сделать справку из прошлого, так сказать. Собрание успокаивается. Художник. Незадолго перед войной в Дрезден приехал наш синодальный хор. Дал концерт. Я был на нем с одним немцем. После концерта мы ужинали, и я спросил, какое же ваше, Август Карлович, мнение? А он говорит мне, ми немс. Не боимся ни ваш пространств, ни ваш болот, ни ваш леса, ни ваш зольдат и ни ваш император. Мы немс боимся ваш четырехголосное пение. Первый. Да что там немцы? А они, англичане? Да, мы не чесаны, мы бестолковы, нас, как овец, гонят под холодный душ. Мы, потерявшие родину, мы... Изгои среди людей. За наше здоровье вот не хочется выпить даже наш гость, просвещенный мореплаватель. И мы, обращаясь к англичанину, ценим вашу искренность, пусть горькую, но искренность. Но когда мы, нищие, изгои, запели в первый раз там, на дымной кухне, на спевке, «Христос рождается, славите!» Когда наша песнь, как легкий ветерок, понеслась среди здешних неуютных гор, эти гордые люди, не замечающие нас, как пыль, эти люди, потихоньку, стыдясь своей слабости, останавливались у окон и слушали, слушали, и сил не имели отойти. Англичанин, это правда. Это мы ценили еще там, в германских лагерях. Я пью за ваше пение и прошу вас спеть ваши национальные песни. Голоса за русское искусство, господа, за русское искусство, ура, чокаются, пьют. Нина Александровна, господа, среди нас есть представитель русского искусства, указывает на художник. Голоса его здоровья, художник твое здоровье, будь здоров, как святая вода. Прокурор басиста и пьяно. Художник, варвар, кистью сонный, картину гения чернит. Нина Александровна англичанину. Некоторые его картины висят в наших национальных галереях. Англичанин, чокаясь с художником. О, художник, господа, я должен отвечать. Голоса просим, обязательно. Художник, по здешнему обычаю я должен вторично обратить к вам свое... Аллаверды. Голоса дружно и громко. Екшиол! Художник. Да, господа. Искусством сильна Россия. И здесь никакие врата адовы не одолеют ея. Вообще к нам, к русским, отношение, господа, всегда было известное. Мы дикари. У нас страшный и свирепый людоед цар. У нас развесистые клюквы, у нас казаки русские с хвостами на голове. Мы бородатые северные медведи, спим на льду, едим сальные свечи, пьем какую-то огненную водка, улыбаясь, которую по достоинству оценили только одни англичане. Англичанин, о, ес, голоса вкусные, родимые. Художник, вообще мы странные люди. Прокурор пьяный. «Пардон, господа, я хочу говорить!» Первый помощнику. «Слушайте, уберите же его! Он все время мешает!» Помощник. «Вы сами попробуйте его убрать!» Прокурору. «Отец, уйдем! Нас гонят!» Прокурор. «Кого гонят? Нас гонят!» Художник рисует, писатель пишет, а говорить должен прокурор. «Я буду краток!» «И по балтийским волнам...» За лес и сало возят к нам. Помощник, отец, отец, пойдем в собрание. Художник, совершенно верно. И по балтийским волнам за лес и сало возят к нам. Мы лес и сало, так оно и было. Но, господа, когда приходил апрель, этот милый юноша среди месяцев... Голос, ближе к делу, художник. Когда приходил апрель... Когда солнце поворачивалось к нам своей доброй стороной, когда в Париже зацветала сирень, и город был словно обрызган ароматом тончайших духов, когда в Люксембургском саду распускались каштаны, а вы знаете, как они распускаются? Сегодня еще нет ничего, и вдруг пришла какая-то волшебная ночь, поколдовала, пошептала, дыхнула теплым ветром, наутро вы просыпаетесь и видите, Господи Боже мой, сразу выросла зеленая крыша. Голоса к делу, ближе к делу, художник. Прокурор, которого осторожно, очень любовно, ласково уводит помощник. Художник, варвар, кистью сонный, художник виноват. И вот когда зацветали эти самые каштаны, в Париж приезжали русские актеры, русские художники, русские музыканты, раскидывали свои пестрые балаганы, начинали свое русское искусство, и вот тут-то всем, всему Парижу, всей Европе было не по себе. Да, думали они, медведи, но откуда же у них то, чего у нас не медведи нет? Откуда это чудесное вино? С каких лоз? На какой земле растет оно? Какие люди стараются и думают о нем? Странные люди, не правда ли, дорогой английский гость? Вот они сидят перед вами хмельные, болтливые, смешные, услужливо жмут вам лимоном на сардинку, которую вы после этого незаметно не едите, сварливые, недружелюбные, несдержанные, но почти в каждом из них сидит северный колдун. Каждый из них, сам не зная, читал такие книги, которых у вас нет. Каждый из них окроплен такою водою, какой ваши ручьи не знают. И теперь вы просите, чтобы мы спели вам наши национальные песни. Не споем. Знаете, как евреи на реках вавилонских. Они развесили на вербах замолкшие лютни свои и отвечали: «Како воспоим песнь Господню на земле чужой?» Нет, гордый брит, не желающий выпить за здоровье наше, это я понимаю, научившийся ценить только красоту и прелесть женщин наших, и в этом я благодарно жму руку твою, оценил, понял, разглядел, но петь наши национальные песни сейчас мы не будем. Спасибо тебе за твою песню, и тебе, шотландец, за твой очаровательный напев, но мы подождем. Правда, полковник? Голос. Чего там, полковник? Не один полковник, все говорим правда. Шум, правда, правда, чего там? Шум, чоканье, аплодисмент. Пожилой человек, сильно захмелевший плаксиво. Что может быть лучше России, господа? Сейчас Рождество. Вся она, как белой скатертью, покрыта сне... Кто-то перебивая. Ха-ха, покрыта, уразумели, поняли, очухались, наконец-то, покрыта. Чем она покрыта? Дуростью вашей покрыта. Голос. Опять мочало, начинай сначала. Кто-то. Покрыта. Прежде хуже России ничего на земле не было. Голос. Слушайте, замолчите. Ей-богу, рассержусь. Прокурора увели и вас тоже. Пусть человек скажет. Может быть, он чреват прекрасными словами. Говорите, папаша. Пожилой человек. Встанешь рано, еще темно, еще звезды. Идешь к обедне, а церковь мирной, как водою налита. За свечной ящик станешь. Неужели же никогда, никогда больше? Голоса насмешливо плаксиво. Рязанской губернии Зарайского уезда. Шотландец, пой, заводи свою волынку. Шотландец, упоенно закрыв глаза, схватившись за голову, поет свой мотив. Губернатор, эткая штука, хитро как, а? Сколько петель в твоей песне? Вот бы перенять. Первый, ваше превосходительство, чтоб перенять такую штуку в один присест, нужно абсолютный слух иметь. Губернатор, знаю, милый, знаю, я сам человек искусства. Когда я играл в пользу инвалидов, весь театр был полон. Ложи по 55 рублей стоили. Голос. Ну-ну-ну, ваше превосходительство. Люблю, когда вы про фиатр рассказываете. Несколько голосов дружно кричат, видимо, это не впервой, в подражание театральным плотникам, поднимающим занавес на вызовы. Давай, давай, давай, давай, Ситников, давай! Голос. Люблю, когда губернатор про театр рассказывает. Несколько голосов. Давай, давай, давай, давай, Ситников! Губернатор. Да оставьте вы, черти этки! Что вы орете, смеетесь над губернатором? Губернатор любил искусство. У губернатора всегда актеру прием был. Боже мой, кого только я не знавал! Свистунов Пальмский, Литвинов Рыбкин, Кальвер Александр Фридрихович, Кузнецов Ершов, Мурашко Мурашковский, какие были любовники, комики-резонеры, благородные отцы! Шум. Ну-ну, губернатор! Губернатор мягко. Не фамильярничали бы вы так со мной. Какой я вам губернатор? Я просто заведующий кухней. А то я рассержусь на вас и уйду. Вон, камер-юнкер ушел, и я уйду. Мне тоже кое-какое местишко в Константинополе навертывается. Голоса. Ну-ну-ну, ваше превосходительство, простите, хоть вы и монархист, а мы вас искренне любим. Губернатор. Поздно мне в республиканцы переделываться. Шум. Давай, давай, давай, губернатор. Вы мертвого рассмешите. Голоса. Чару его превосходительству. Давай, давай, Ситников. Губернатор. Ситников. А кто такой этот Ситников? Второй. А это у нас в театре в Пензе плотник был, состоял при занавесе. Так вот, ему всегда такую команду давали. Губернатор. Удивленно. Вы актер? Второй. Да. губернатор. — Страшно рад. А я и не знал. Актер. — За ваше здоровье, господа! Шум. Ура! Губернатор пьет! Король пьет! Давай, давай, давай, давай! Губернатор пьет и вдруг удивленно показывает рукой на дверь, как будто там стоит привидение. А это кто? — Это не наш. Эргард, страшно бледный. — Да, не наш. Простите, что я так вламываюсь в вашу компанию. Незваный гость хуже татарина. Нина Александровна изумленно. — Борис? Эргард. — Да, Борис. Нина Александровна. — Такая неожиданность. Эргард. — Да, неожиданность. Вы вот сейчас про театры разговаривали. Так вот это, как в древних театрах. На бочке спускался бог. Бог из машины. Это я. Что же ты все подлежащими говоришь? Нина Александровна, как подлежащими? Эргард, а так, Борис, такая неожиданность. Это все подлежащее. А где же сказуемые? Губернатор встает, преувеличенно вежливо. Пардон, если я не ошибаюсь. Муж Нина Александровна. Эргард, так точно. Губернатор. Мы так уважаем и чтим Нину Александровну, что не только муж ее, но и даже самые обыкновенные друзья ее — наши друзья. Поэтому разрешите мне представить вам здесь собравшихся, а затем, я думаю, начнутся исказуемые. Эргард обходит стол, всем жмет руки. После всех подходит к жене. Ну-с, здравствуйте, Нина Александровна. Нина Александровна, здравствуй. Он целует ей руку. Губернатор, а теперь, пожалуйте, вот сюда, ко мне, на почетное место. Как амфитрион, Эргард. Я бы очень просил без почетного места. Губернатор, нет уж, пожалуйста, пожалуйста. Старается усадить его подальше от Нины Александровны. Мы так уважаем нашу Нину Александровну, что и сережку из ушка. Чем разрешите вас приветствовать, Эргард? Ради бога, не беспокойтесь, губернатор. К сожалению, вы прибыли с некоторым опозданием. Все интересное уже исчезло. Как это говорится, облетели цветы, догорели огни. Ну, пожалуйста, хоть вот этого. Господа, просил бы наполнить ваши бокалы. Все встают. Приветствуем нашего гостя, мужа, многоуважаемой Нины Александровны, нашего красного солнышка, так часто согревающий и скрашивающий нашу постылую жизнь. Дорогая Нина Александровна, верьте чести, что не картофелинка ваша порою бывает дорога, не ложечка риса, а то теплое и радостное чувство, которое вы постоянно носите в себе, в своих маленьких ручках, в ласковых глазах, и от которого, как от огонька, снова затепливаются наши больные, полуистлевшие души. Не подумайте, милая, что мы, ну, по крайней мере, я за себя говорю, что мы ждем еще чего-нибудь от жизни. Нет, наша песня спета. Пусть ваши жертвенники разбиты, огонь еще пылает. Увы, мой, лично мой, жертвенник разбит, и огонь уже не пылает. Господа, прикажите мне замолчать, иначе я буду говорить, говорить, не кончу до утра. Одним словом, ваше здоровье, дорогая моя, дай вам Бог всего того, что вы сами желаете. Трафарет, но искренней. Подходит к ней и целует ей ручку. Все следуют его примеру. Подходит последним к ней и Эргард. Эргард, о, я горжусь тобой. Признаться, когда я слушал спич почетного амфитриона нашего, я был преисполнен такого особенного чувства, ну, как бы это сказать, уважение, что ли? Да-да, очень рад. А где же ваш здешний художник, о котором я наслышан столь много? Художник, вероятно, речь идет обо мне. Эргард, ах, это вы самый и есть. Ну, как? Вы настоящий художник или от слова «худо»? Нина Александровна, Борис, что за тон? Губернатор, господа, как амфитрион, я просил бы наполнить бокалы ваши. Господа, теперь здоровье новоприбывшего гостя нашего. Ура! Голоса «Ура!» все чокаются. Эргард художнику. — А вы что же? — Не желаете чокнуться со мной? — Художник. — Прошу меня извинить, но я сегодня так много выпил, что не могу уже больше. — Эргард. — Как так? — Мужчина. Такой молодой. Такой обольстительный, как говорится. Не мужчина, а кусок. И вдруг не может выпить лишнего стакана вина. Голоса. — Давай, давай, давай, Ситников, давай! Эргард, покрывая голоса. — Тогда, извините, вы шляпа! Художник пьет медленно вино и наливает себе еще. Эргард. — Ага, вот это я понимаю. Что и требовалось доказать. Вы просто не хотели чокаться со мной. — Нина Александровна, Борис, я прошу тебя. Эргард, перебивая. — О чем ты просишь меня? Не обижать господина художника? Художник. Меня обидеть трудно, господин Эргард. Эргард. Не господин Эргард, а господин капитан Эргард. Художник. Меня обидеть трудно, господин капитан Эргард. Актер. Римляне, сограждане, друзья. Так начинает Антоний свою речь на форуме. Я чувствую, что в нашем вечере создается какая-то нежелательная натянутость. К черту натянутость! Сегодня первый день Рождества, мы празднуем его, и так как петь нам не хочется, будем читать стихи. Начинаю в пример и благонравное подражание. Кто в 40 лет не пессимист, а в 50 не мизантроп, тот может быть душой и чист, но идиотом ляжет в гроб. Губернатор, пардон. Это явный вызов, господин актер. Это парфянская стрела, направленная прямо мне в грудь. Господа, мне 61-й год, а я клянусь собакой и Геркулесом и не пессимист, и не мизантроп. Скажу больше. Вот вы, господа, вы все люди разные. Мы, может, не сходимся с вами во многом и в самом главном, но я вас всех люблю. Политика одно, а человеческие отношения другое. Я за человеческие отношения во всех случаях жизни, на все дни календаря. Похороните меня и на надгробном камне начертайте. Здесь покоится идиот, мир праху его. Голоса «Браво, браво, браво!» Губернатор должен признаться, одного только человека я здесь терпеть не мог. Голоса «Знаем, камер-юнкера!» поют. Он далеко, он не услышит. Не оценит тоски твоей. Губернатор смеется. Ну и пусть не оценивает. Он теперь в Красном Кресте. Не мне, а бедным эскулапом надоедает своим в конце концов. И я оптимист, господа. Мир прекрасен. Вино на земле не пересохло, и глазки женщин еще сверкают лукавыми огоньками. Комически зажимает себе рот. Боже мой, что я говорю? Смех, голоса, тихонько таинственно. А губернаторша? Что скажет ее превосходительство? С молчание, молчание, молчание. Все пьют комически, преувеличенно молчаливо. Среди молчания голос англичанина. Англичанин Эргарду. Должен вам сказать, что ваша молодая жена на всех нас, англичан, производит самое хорошее впечатление. Эргард иронически. Очень рад. Комически раскланивается. Какой-то молодой человек, торопливо и конфузясь. Пардон, господа, представьте себе, какие бывают курьезы на свете. Здесь речь идет о молодой жене, Эргард. Ну и что же? Что еще вы, делая ударение на «вы», к этому можете добавить? Молодой человек. Пардон, господа, я ничего не хочу сказать обидного, но я собираюсь уезжать в Болгарию и уже получил визу. Эргард, скажите, мой дядя едет в Болгарию, а в огороде растет бузина. Молодой человек, и вот я изучаю болгарский язык. Это, конечно, естественно. Так вот, это, конечно, курьез. Вы знаете, как по-болгарски «молодая жена»? Губернатор, слушайте, ангел мой. Сносите яйцо поскорее. Молодой человек сконфузился окончательно, покраснел и говорит живо: «Я, конечно, очень раскаиваюсь, что начал этот разговор, но молодая жена по-болгарски булка...» Эргард раскатисто и натянуто смеется. «Булка! Непостижимо, господа! Булка!» Первый: «Ну что ж, булка и булка. Я ничему не удивлен». Голоса: «А, по-моему, молодая жена пирожная! Безе конфеткас!» Эргард: «Господа, Аристотель мудрый сказал однажды, что всякая вещь должна иметь начало, середину и конец. Речь идет о том, что молодая жена — булка!» Вызывающе смотрит на Нину. «Кто же здесь эту булку кушает? Какой это пекарь?» Художник, стукнув кулаком: «Господин капитан Эргард, позвольте!» Мертвая тишина. Эргард долго и вызывающе смотрит на него. «Нина Александровна, налейте мне вина в этот стаканчик!» Протягивает стакан. Нина Александровна наливает ему вино. Эргард, в то время как она наливает вино, вызывающе смотрит на художника. — Вы говорите мне, позвольте. Медленно, глотками пьет. Когда выпил весь бокал, подчеркнуто спокойно спрашивает: — Что я, собственно, должен вам позволить? — Нина Александровна: — Борис, ты возбужден. Это на всех действует неприятно. Если ты не перестанешь, я уйду. Эргард: — Виноват, виноват. Я возбужден. Но из чего это видно? Мне говорят, позвольте. Должен же я знать, что именно мне нужно позволить господину художнику. Не должен же он быть гласом вопиющего в пустыне. Должен же я дать ему ответ, позволю я ему или не позволю. Кто-то скандал, господа, ей-богу. В кои веки? За сколько лет сошлись люди? Сошлись без всякой политики, а просто люди выпили, закусили, о родине, о снегах вспоминали. Эх, господа, господа! Вот говорят, ничего не ново под луною. Нет, правда, господа, посмотрите. Когда еще такая компания собиралась под луной? Губернатор, актер, сыщик. Голос: «Филер!» Кто-то: «Ну, филер, не в мэр Данило болячка задавила. Художник, офицер, прокурор, монах Киева-Печерской лавры, помещик, церковный старост, англичанин, шотландец, социал-демократ». Голос: «Не социал, а социаль. Мягкий знак на конце». Кто-то: «Ну, мягкий знак на конце, не в мэр Данило болячка задавила. Какое кумпанство! Сечь запорожская! Их, господин капитан Эргард!» Потихоньку дирижируя: «Проведемте ж, друзья, эту ночь веселой!» Сразу вспыхивает хор. «Эмигрантов семья соберется тесней!» Кто-то: «Господа, без слов, один мотив! Это нас ни к чему не обязывает!» Все поют мотив тихо, без слов, сквозь стиснутые зубы. Англичанин важно и улыбаясь: «О, мы знаем характер русских!» Эргард, увидев мольберт, встает из-за стола, срывает занавеску, смотрит несколько раз, зажигая спички, долго смотрит. И вдруг спички падают на пол. Сам он опускается на табуретку, закрывши лицо руками, горько, беззвучно заплакал. Все хором поют потихоньку мотив. Англичанин мечтательно курит трубку. Чей-то вздох. «Эх, хо-хо-хо-хо-хонюшки, жизнь наша жизнь, когда ты похужеешь?» Нина Александровна подходит к Эргарду, кладет ему руки на плечи и что-то говорит. Художник встал и ушел. Тишина, трезвое настроение. Все сбились в кружок, стараясь не замечать Эргарда и Нины Александровны. Актер, тихо, интимно: «Вот я. Какой же я теперь актер?» Кто-то: «А что же с вами случилось?» Актер: «Нервов нет. Все истрепано и сжито. Одни лохмотья висят. На сцене ведь как? Нужно и самому загораться, и другого зажечь. А я уже не могу. Ведь как бывало, играешь, скажем, Глуховцева, первый акт. Говоришь, а сам трепещешь. Оль-оль, родимый ты мой человечек. А вот другой уже загорелся от твоих слов, уже дрожит твоей дрожью и подает торжественно так, с благоговением, зазвонила Москва. А уже и искорки перелетели туда, в зрительный зал. Слышишь, как замолчал он, притих, насторожился. Затрепетало святое в человеке, чистое, божественное. Англичанин, подходя к этой группе, стоя. Вот вы говорите «Москва», а скажите, пожалуйста, сколько жителей имеется теперь в городе Москва? Актер удивленно, что? Англичанин, я спрашиваю, сколько жителей имеет теперь город Москва в последней статистике? Актер нерешительно. Миллион, я думаю, будет. Англичанин, набивая трубку гордо. О, Лондон больше! О, наш Лондон в 6 раз больше! Наш Лондон в 7 раз больше! Пауза. Кто-то поднимается, подходит к англичанину, смотрит на него в упор и, отчеканивая каждое слово, говорит, знаешь что? С твоим Лондоном, с твоим Амстердамом пошел бы ты, знаешь, к чертям собачьим. Уходит, хлопнув дверью. Англичанин, о-о-о, раскуривает трубку, улыбаясь. Мы знаем, мы хорошо знаем характер русских. О-о-о, пауза. Всех обходит губернатор, таинственно что-то нашептывая. Показывает на Нину и Эргарта, мол, им нужно остаться вдвоем, объясниться. Все поняли и потихоньку уходят. Взяв под руку англичанина, губернатор уводит и его. Остался за столом один пьяный. Пытались и его увести, но безуспешно. Все ушли, кроме Нины, Эргарта и пьяного. Пьяный, сам с собою, умиленно. Уланы входят в город. Справа по 6, играя на 2 слепых, как хорошо! Эргард подходит к портрету и, зажигая спички, снова разглядывает. — Это он тебя писал? Нина Александровна молчит. — Эргард, но ты же другая. Ты же не та Нина, моя Нина, которую я так любил и до сих пор люблю. И не могу вырвать из этого вот проклятого, мучающего сердца. Нина Александровна, да, я другая. И очень хорошо, что ты это понял. Я изменилась. Все, Самара, Волга, Струковский сад, Эргард, встрепенувшись, а, помнишь? Мороженое из синего ящика, фиалки. Вот вам князь задаст. Нина Александровна. Мороженое из синего ящика, фиалки, улыбаясь, вот вам князь задаст. Я тебе уже раз говорила. Было, и быльем поросло. Разве тебе не передавали? Эргард, передавали. Нина Александровна, ну, чего же ты хочешь еще? Наши планы на жизнь, мечты о труде, все это уже не мое. Этот человек иначе захватил меня. Этот человек овладел моей душой, подчинил меня всю себе, своей воле, своим желаниям, и я его раба. Эргард. Что же он, Свенгали, что ли? Нина Александровна. Но нет. Я его раба, я пойду за ним в огонь и воду. И это сладко, захватывающе сладко, до перерыва дыхания сладко. Вот я сижу здесь и в то же время чувствую каждое движение его, каждую мысль, каждую затяжку папиросы, каждый поворот головы. А ты вот, словно я на тебя в бинокль, в обратные стекла смотрю, маленький, далекий, и все неразборчиво слилось в тебе и руки, и глаза, и волосы. Эргард, а он? Нина Александровна, а он? О, какой это человек! Поздней ночью, когда горят только звезды, когда живет только море, когда нет ни корабля, ни огня, ни человека, озябшие, притихшие, прижавшиеся друг к другу, мы сидим с ним на берегу и молчим, Мы боимся говорить. У меня дыхание прерывается от волнения, потому что он научил меня. Да-да, он научил меня слышать движение земли, понимаешь? Этот чудесный, великолепный, гордый лед нашей земли. Эргард, это тебе только кажется. Это твоя влюбленная фантазия. Нина Александровна, пусть так. Ты сказал, пусть фантазия, но ведь правда же влюбленная. Вот и отлично. Нам нечего больше сговариваться. Я влюблена. Пойми, я влюблена. Поди и ты. Мир так хорош и широк. Поди и ты, найди себе молодую подругу и влюбись, влюбись, влюбись. Какое это счастье! Влюбись! Влюби ее в себя! Сядь с нею на берегу моря, обними ее покрепче, закутай своим плащом и прислушайся, чутко прислушайся к ночной тишине. И тогда ты вспомнишь обо мне, и я почувствую тебя, улыбнусь тебе издалека, и будешь ты мой друг. А сейчас, беспокойный, жадный, сварливый, ты чужд мне. Ты вызываешь неприятные чувства. Или сам уходи, или я уйду. Я хочу к нему. Эргард, еще одну минуту. Я, конечно, все понимаю, но... Невольно оглядывается на пьяного, который бормочет. Пьяный. Уланы входят в город. Справа по шести, играя на двух слепых. Как хорошо! Нина Александровна, кутаясь в платок. Бррр, холодно что-то стало. Что он там бормочет? Эргард. Ему снится, что он улан и входит в город. Пауза. Эргард. Ты его любовница? Нина Александровна. Я его жена. Эргард с иронией. В какой же церкви ты венчалась? Нина Александровна. В святой. Пауза. Эргард. Странная ты. Другая. Страстно. Но ведь Нина... И я же талантлив, и я смел. Ведь ты же знаешь, что всю мою жизнь, что ведь я только так снаружи группы не отесан, а там душа горячая, добрая, все понимающая. Нина Александровна протягивает руку. Тем лучше для тебя. Я иду, прощай. Уходит. Пауза. Пьяный бормочет. Как хорошо, Эргард... Остановился перед ним и тупо смотрит на него. Взять бутылку, стеклом потолще, расшибить тебе череп, чтоб брызнули мозги, и потом тюрьма, ссылка, новая жизнь. Пьяный, как хорошо! Входит губернатор, что-то ест. Губернатор, иду, а сам смеюсь. Вот, картофель в мундире. А так в году 87-88 в клубе я выучил повара особенным образом поджаривать филе с шампиньонами. И что бы вы думали? Прихожу на другой вечер, беру карту в руки и вижу «филе соте а ла вице-губернатор» деловым тоном. Дело вот в чем. Вы думали о ночлеге? Эргард. — Нет, еще не думал. — Губернатор. — Дело вот в чем. У меня в кабинке 26 есть свободная койка. Милости просим. — Эргард. — Благодарю вас. — Пьяный. — Играя на двух слепых, как хорошо! Губернатор, расталкивая его. — О да, божественно хорошо! Куда же лучше, господин пассажир? — Господин пассажир, ваш билет! Слышите, ваш билет! Пьяный, как хорошо! Губернатор безнадежно машет рукой. Покойся, милый прах, до радостного утра. И вы знаете, все губернское правление ело филе соте а ла вице-губернатор. Издали доносится смутный шум. Губернатор прислушивается. Губернатор испуганно. Слушайте, батюшка, спаси Господи, люди твоя, прокурор идет. Это теперь до рассвета. Свадьба затянется. Не будем терять золотого времени. Тащит Эргарта за рукав и уходит. Шум ближе. Прокурор. Нет, теперь уж ты не вырвешься. Баста. Идем на суд к Нине Александре. Входит и тащит с собой помощника. У того в руках сломанная гитара. — Идем. Пусть Нина Александровна нас рассудит. — Нина Александровна, прошу вас учредить революционный трибунал и судить нас по всем строгостям революционного времени. К черту, ко всем чертям эту буржуазную мазню, эту слюнявую гниль, старые законы Александра II, ибо они по неизреченной глупости своей дадут пощаду этому недостойному человеку. Нам нужны революционные законы. Вы только подумайте, господа судьи, Санчо Панса восстал против своего повелителя. Восстал! Помощник, а вы протрите шары. Никакой здесь Нины Александры нет, и никакого революционного трибунала не будет. Прокурор, а я хочу революционного трибунала, хочу! Помощник мрачно. — А рожна вы не хотите? — Прокурор. — Ты кто? — Кто ты? — Я тебя спрашиваю, помощник. — 100 раз я уже отвечал вам. — Не хочу больше, прокурор. — Не хочешь? — До света буду мучить. — Говори, кто ты? — Помощник. — Ну, Санчо Панса. — Прокурор. — Как же ты, Санчо Панса, мужик, погонщик ослов? Восстал на своего повелителя, благородного рыцаря, победителя неверных сарацин. Помощник, я и не думал восставать. Прокурор, не думал восставать. А гитару кто сломал? Помощник, ну что ж, я ее, что ли, сломал? Вы сами сели на нее и сломали. Ну, какой же суд, какой революционный трибунал может поверить, чтобы человек сам, собственными руками, последнюю свою валюту сломал? Прокурор, приставляя к уху ладонь, — что такое? — Что ты сказал, презренный мужик Санчо Панса? — Валюта? — Ухо рыцаря не знает такого странного слова. Помощник, и когда вы угомонитесь, холеры на вас нет. Когда перестанете этот хоровод кружить? Прокурор, ты же сам знаешь, что мне нужна музыка. Ну, играй. Помощник, да видите же. Грифа нет. Прокурор. Тогда иди ищи рояль, трубу, симфонический оркестр. Нужна же мне какая-нибудь музыка. А то до света замучаю. Сам знаешь, глаза у меня зеленые, губы тонкие. Помощник. Сом ты треклятый. И когда я отвяжусь от тебя? Ведь ты всю кровь выпил из меня. Прокурор. А ты играй. Помощник. А ты играй. Показывает гитару. — Да на черте я тебе, что ли, буду играть? Прокурор. — А мне какое дело? Ты мой оруженосец. Помощник. — Твой оруженосец. Прошептал бы я тебе молитву, оруженосец. Сонный, со слепающимися глазами, он начинает то хлопать в ладоши, то щелкать пальцами и петь мотив лезгинки. Сначала вяло и лениво, а потом оживленнее и веселее. Прокурор с блаженной улыбкой присаживается к столу, притоптывает ногой и дирижирует. Занавес.